Метис основан не вчера. Патрик Коска стоял, прислонившись к уличному столбу, и курил сигарету. За ним в сумрачном небе угадывался силуэт Аквитанского моста. Журналист сам предложил для встречи это место на правом берегу Гаронны, на пустынной улочке старого Лормона. Он вел себя как шпион на грани провала. Беспрестанно озирался, говорил тихо и быстро, словно ночная тьма имела уши. На самом деле все вокруг спало. Домишки под красными крышами, прилепившиеся к огромной опоре моста, напоминали грибы, выросшие вокруг гигантского дерева. Анаис едва держалась на ногах. Машину она бросила в Ниц, и восьмичасовым вечерним рейсом улетела в Бордо на самолете. Ее встретил Лекос, приехавший на новеньком Смарте, позаимствованном у Бронес. Сейчас было 11 часов. В своей кожаной куртке она стучала зубами от холода. Голова трещала. Ей приходилось делать на собой усилие, чтобы сосредоточиться на истории метиса. Поначалу, в 60-х, это была просто команда французских наемников. Собрались вместе дружки и приятели, воевавшие в Индокитае и в Алжире, специалисты по военным конфликтам в африканских странах, Камерун, Катанга, Ангола, и они сделали гениальный ход, сменили лагерь. Раньше их нанимали колониальные власти для борьбы с движениями за независимость, но они потом быстро сообразили, что дело это гиблое, что они могут заработать гораздо больше, если станут на сторону повстанцев, которые рано или поздно возьмут власть в свои руки. Парни из метиса поддерживали всякие революционные фронты, причем бесплатно, но в расчете на то, что в будущем эти инвестиции окупятся. Так оно и случилось. Новые диктатуры не забыли об их помощи и щедро с ними расплатились. Они получили в собственность гигантские территории, шахты, даже нефтяные скважины. Как ни странно, ни минералы, ни углеводороды наемников не привлекли. Гораздо больше интереса они проявили к сельскому хозяйству. Они ведь родом отсюда, из Бордо, выходцы из крестьянских семей. Вот они и занялись выращиванием сельхозкультур, развитием новых агротехнических методов, производством удобрений и пестицидов. Понемногу они расширяли поле деятельности, включив в него в том числе разработки в области химического оружия. Особенно активно шли исследования по созданию газов нейротоксического воздействия, поражающих нервную и дыхательную систему организма, таких как зарин, табун и заман. Каскас прикурил новую сигарету от окурка предыдущей и продолжал. В общем-то, в этом нет ничего странного. Традиционно созданием химического оружия занимаются именно производители удобрений и пестицидов. В конце 70-х метис превратился в международный холдинг, высоко котировавшийся на рынке сельхозпродукции и химической индустрии. Она и слушала его, стараясь запоминать сказанное. Блокнот она даже не вынимала. Паранойя обязывает. Правда, мне теплилась надежда, что Коскас передаст ей какие-нибудь материалы, ксероксы и так далее. Но она не слишком верила в подобную возможность. Они не оставляют за собой зримых следов. «Ирано-иракская война открыла перед ними новые горизонты», — рассказывал Коскас. «Впервые после Первой мировой войны, вопреки Женевской конвенции, иракцы решились использовать против противника химическое оружие. И метис стал их поставщиком». Холдинг продал Саддаму Хусейну тонны отравляющих газов. 28 июня 1987 года Ирак применил их против иранского города Сердешта. 17 марта 1988 он повторил тот же маневр против курдского города Халабджа. В целом, жертвами химического и биологического оружия, запрещенного международной конвенцией, стали тысячи человек. И все благодаря метису. Звучало это устрашающе. Однако Анаис не торопилась верить информации, не поддающейся проверке. Рассказ журналиста слишком напоминал страшилки на тему «Мы ничего не знаем, потому что от нас скрывают правду». «Что у вас за источники?» «Надежные, вы уж мне поверьте. Достаточно просмотреть документацию из государственных архивов, хранящуюся в открытом доступе. Все эти факты широко известны. Специалисты по данному вопросу давно не испытывают на этот счет никаких сомнений. «Пусть так», — думала Анаис. «Но какая связь между всей этой геополитикой и мифологическими убийствами? И тем более, при чем тут Виктор Януш? А чем сегодня занимается Метис? Чем конкретно?» В начале 90-х они поняли, что у химического оружия нет будущего. Даже Ирак отказался травить людей газами, и тогда они переориентировались на фармацевтику, в частности, на производство психотропных препаратов. Полагаю, для вас не секрет, что в наше время рынок переживает небывалый взлет. Развитые страны ежегодно тратят по 150 миллиардов евро на лекарства. Среди них наибольшую популярность пользуются Сертекс, Лантанол и Рода-100, опускает их Метис. Она хорошо знала эти названия. Сама глотала эти препараты целыми упаковками. Значит, холдинг самоустранился из производства оружия. Ходят слухи. Какие слухи? Журналист глубоко затянул сигареты. О том, что Метис периодически сотрудничает с французским министерством обороны в области научных исследований. Что за исследования? Создание препаратов, подавляющих волю человека. Сыворотка правды и прочее в том же духе. Это ж почти ни для кого не тайна. Власти считают себя вправе вести разработки в этой области. Самым грозным в мире оружием остается человеческий мозг. Если бы Гитлер принимал сильное и успокоительное, мировая история пошла бы совсем по другому пути. Она едва не расхохоталась. От Коскаса не укрылся ее скептицизм. У меня нет доказательств того, что Метис сотрудничает с французской военщиной. Но подобное предположение выглядит вполне логичным. Не забывайте о главном. Основатели Метис имели опыт в совершенно специфической сфере, связанной с пытками. Они воевали в Алжире и оказались на стыке химических исследований. Как бы это помягче выразиться, опыт применения некоторых открытий на людях. Вы говорили об основателях? Но их ведь, наверное, уже нет в живых, разумеется. Однако их дети подхватили эстафету. Большинство из них принадлежат к сливкам местного общества. Если я назову их имена, у вас челюсть отвиснет. Так назовите. Опубликую я сегодня этот список. Меня привлекут к суду и вытурят с работы. Поэтому я скажу вам одно. Эти люди принадлежат к высшему бордоскому обществу. Кое-кто из них занимает должности мэра в самых лучших деревнях. Другие владеют знаменитыми винодельнями района Жеронды. Слово «винодельни» прозвучало для нее сигналом тревоги. Какова роль моего отца в холдинге? Он является миноритарным акционером, однако пользуется достаточным влиянием, чтобы входить в совет директоров. Кроме того, он исполняет обязанности консультанта. По вину? Коскас рассмеялся. Иногда она вела себя как последняя дура. Вы лучше меня знаете карьеру своего отца. Скажем так, он обладает идеальными качествами для участия в деятельности Метиса. Она ничего не ответила. Кваска закурил еще одну сигарету. Лица его она не видела, но не сомневалась, что он ухмыляется. Довольный и наглой ухмылкой проныры, повсюду сующего свой нос и не скрывающего радости, если удается посеять смуту. Она сжала кулаки. Пора вернуться к главной теме. Убийством Минотавра и Икара. В ночь с 12 на 13 февраля недалеко от вокзала Сен-Жан был обнаружен труп мужчины. Да ну! Холдинг Метис, может быть, прямо или косвенно связан с этим делом. Каким образом? У журналиста изменился голос. В нем явственно слышалось жадное любопытство. «Пока не знаю», — призналась Анаис. Накануне в том же районе был задержан мужчина с полной потерей памяти, а ровно через 3 дня его сожительницу застрелили в Гетаре 2 снайпера. Исключено, что убийцы связаны с холдингом Метис. У вас есть улики, что-нибудь конкретное? Более или менее конкретное. Почти наверняка они работают на охранное агентство, принадлежащее холдингу. Что за агентство? Вопросы здесь задаю я. Хорошо. Но вы не сказали мне главного. В чем вы усматриваете связь между этими 2 делами, имею в виду убийством на вокзале Сен-Жан, двойным убийством Гитари? Пока не знаю. Снова была вынуждена признать она. Каскас отступил в тень. Не так-то вы много нарыли. Анаис воздержалась от ответа. Коскас отошел еще на пару шагов. Сигаретный дым обволакивал его фигуру загадочным ореолом. «Вы же вроде установили личность убийцы с вокзала Сен-Жан?» «Да, у нас есть подозреваемый, но не более того. И ваш подозреваемый пустился в бега. Вот-вот вас схватим!» Журналист снова рассмеялся. Анаис прервала его смех. «Имеет ли метис хоть какую-нибудь связь с греческой мифологией?» «Ну, если не считать название, никакой. Слово «метис» греческого происхождения означает «мудрость». Он выпустил густой клуб дыма. «Это целая программа». Она и задумалась. Одно явно не вязалось с другим. По опыту она знала, что мир насильственных смертей — это особый мир. Своим словарем, своими приемами, своими мотивациями. Что общего может быть между серийным убийцей и производителем лекарств? Между поставщиком антидепрессантов и стрельбой из Гекаты-2? «Вы идете по ложному следу», — подтвердил ее сомнение Коскас. «Метис — широко известный промышленный холдинг. У них полно проблем, но это проблемы совсем особого рода. На них нападают, но по совершенно иным поводам. Например, упрекают в проведении клинических исследований на людях, потому что они используют больных как подопытных кроликов, и обвиняют в том, что они искусственно раздувают спрос на свою продукцию и подсаживают на нее все большее число людей, как наркотики. Но чтобы компания подобного масштаба ввязалась в убийство, о которых кричат газеты, это маловероятно. А их предполагаемые связи с армией? Вот именно. Если бы у метиса возникла проблема, требующая решения силовыми методами, они бы обратились к своим партнерам, и вы никогда ни о чем не узнали бы». Она испризнала правду ее слов. Но тут ей на память пришла еще одна деталь. 12 февраля Чаон, являющийся филиалом холдинга, подал заявление об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Q7, что доказывало его полную непричастность к убийству. Как вы думаете, воротилы из метиса способны фальсифицировать протокол жандармерии? «По-моему, вы так ничего и не поняли», — присвистнул Коскас. «Если слухи верны, то метиса, прежде всего, армия. Читай жандармерия, читай полиции, то есть все те, кто во Франции носит форму, все те, кто представляет законный порядок. Нельзя сказать, что червь проник в плод. Червь и плод — суть одно и то же. Они объединились, чтобы противостоять новым врагам, террористам, шпионам, саботажникам, всем, кто так или иначе может грозить безопасности нашей страны». У нее на языке вертелся еще один вопрос. Но проныра-журналист уже растворился в ночи. Она осталась одна, наедине с мостом, небом и тишиной. Зато теперь она знала, что ей нужно сделать. Прежде всего выспаться, а потом взять быка за рога. Вступить в схватку с своим личным минотавром. Допросить своего отца. Он проснулся рано. Нашел кухню при столовой и приготовил себе кофе. Теперь он стоял у широкого окна и рассматривал окрестный пейзаж. Светало, его взору открылись подробности, которые вчера под дождем он не заметил. Никаких валунов, пальм и оливковых рощ. Их сменили круто обрывающиеся вниз ущелья, красные скалы, еловые леса и извилистые ленты дороги, змейкой вьющиеся над горными обрывами. Из окна открывался вид на тенистую долину, словно зажатую в тисках горных отрогов. Бугристый, ледяной, колючий ландшафт, попади в его челюсти, остов самолета перемелит своими зубами без труда. Нарцисс созерцал эти безлюдные картины с наслаждением. Долина представлялась ему каменным царством, внутри которого он чувствовал себя защищенным. С чашкой в руке он направился в другое помещение, которое заметил по пути сюда. Прошел коридором. Ему нравилась архитектура заведения. Несущие стены из необработанного бетона, перегородки из того же бетона, но окрашенного. Никаких финтифлюшек, никакого излишнего украшательства. Линии, поверхности и ничего более. Он толкнул дверь и очутился в компьютерном зале.